Глава 28. Должно быть, она на некоторое время потеряла сознание, так как совсем не заметила, каким образом и в какой момент ее бесконечные реки и дома исчезли, и она оказалась в неизвестном городе, у стены горящего дома. Сверху на нее падало что-то огромное. Иола отпрянула, что-то с грохотом упало возле ног, затем стали слышны звуки взрывов и стрельбы. По улице бежали люди, не обращая на нее никакого внимания. Она побежала с ними. Ничего не понимая, пыталась спросить у одного из бегущих, где она, но ее не услышали. Из-за поворота показались танки. Бегущие люди с криками бросились в разные стороны. Кто-то шмыгнул в подъезд, кто-то упал на серый асфальт и остался лежать. Иола вжалась в стену за выступом разбитой витрины обувного магазина. Танки прогромыхали мимо. Что это? Ее МВК так изменилось? Или она вообще не в МВК? В витрине валялись туфли разнообразных фасонов. В уцелевшем куске стекла она, как в зеркале, увидела свое перепуганное лицо и фигуру в перепачканной больничной пижаме. Ну да. В своем комфортном доме она очнулась в том же, в чем была у Круферта. Стеф предлагал ей переодеться, у нее там даже был гардероб, но она торопилась за горизонт, а на ногах... Она только тут заметила, что босая, и сразу почувствовала боль от царапин и синяков. Найдя в витрине удобную спортивную обувь своего размера и надев ее, Иола ощутила некоторую уверенность. Она хотела за горизонт. Она туда попала. А кто ей обещал, что она тут же встретит Дюмана? Или что за горизонтом ее ждут с объятиями и объяснениями? Нечего зря психовать, надо действовать по ситуации. Она медленно пошла вдоль полуразрушенных домов. Несколько бегущих человек попались ей навстречу, но снова на ее вопросы никто не ответил, ее опять не заметили. Она вспомнила о фантомах, которыми полны многие МВК, и ускорила шаг, чтобы оказаться в более людном месте, где могла бы проверить свою догадку. В небе загудело, и над домами тенью дракона пролетел самолет неопределенной конструкции. В соседнем квартале прогремел взрыв, людские крики смешались с грохотом рушившихся зданий... Действовать по ситуации? Легко сказать. Она не готовилась в спецназ. Как ей действовать? Тут возле нее неожиданно притормозила машина. Не военная, скорее гоночная. Через стекло пристально смотрел небритый мужчина. Он ее явно разглядывал, а значит, не был фантомом. Или ей только кажется. Чтобы это выяснить, Иола показала мужчине неприличный жест. Незнакомец усмехнулся и открыл дверцу. Из окна второго этажа в здании напротив раздалась автоматная очередь. Раздумывать было некогда, и Иола скользнула на сиденье рядом с неизвестным спасителем. Машина, сорвавшись с места, крутыми виражами помчалась по извилистым улицам. Пока пробирались по городским завалам, объезжая людские толпы и горящие дома, оба молчали. Выехав на загородное шоссе, водитель сбавил скорость и лаконично спросил: «Ты кто?» «А ты?» Не менее лаконично парировала Иола. «Этот МВК мой, поэтому на правах хозяина вопросы здесь задаю я». «Что ж у тебя тут такой бардак, если ты тут хозяин?» «А хрен его знает, чего они вдруг воевать надумали. Это ж фантомы, у меня с ними никакой связи, делают, что хотят». «Какой же ты тогда хозяин, если они делают, что хотят?» Мужчина хмыкнул. «А ты что, знаешь способ, как фантомов дрессировать, чтобы они по струнке ходили?» Потом вдруг разозлился и остановил машину. «Хорош выпендрется. Если ты новый визитер, то куда делся доктор Дюман? А если не визитер, то кто? И как ты сюда попала? А не хочешь говорить, вылезай и болтайся тут до скончания века». «Дюман? Твой визитер доктор Дюман?» При этом известие Иола чуть не бросилась обнимать нового знакомого. «Если он пациент Дюмана, значит, ей всего лишь надо находиться с ним рядом, и Дюман рано или поздно появится». На такую удачу она и не рассчитывала. Я как раз ищу доктора Дюмана. Я Иола. «Иригор», — представился водитель. «Только твое имя мне ничего не говорит, так что давай по порядку. Кто, что, откуда, как и почему». Об Иригоре Иола слышала от Дюмана и анкетные данные помнила. Бывший летчик, обладатель самого огромного из известных до сих пор МВК, заболел не так давно, но быстро адаптировался и пытался внутри комы жить так же активно, как и на земле. Дюман отзывался о нем с неизменным уважением. Иола тут же рассказала Эригору всю свою историю, начиная с болезни брата, и про странности в мирах комы, и про слежку за Дюманом, и про лабораторию Круферта, и про свою искусственно спровоцированную болезнь, и про эффект призмы за рекой. Когда Иола закончила, водитель включил зажигание, и машина снова двинулась с места. «Да, веселая история, ничего не скажешь. Что-то происходит, а что не разберешь. У меня тоже вот озеро высохло». Потом в горах начались лавины, а на поля саранча налетела, и в городах неспокойно. Эти жители вообще, кажется, решили самоистребиться. Нет, главное, не поймешь, кто с кем воюет. И за что? Еще чуть-чуть, и от города камня на камне не останется. В другом моем городе хрен редьки не слаще. Выборы шумят, митингуют. Туда тоже лучше не соваться. А вот в третьем пока ничего. У них вроде кризис... И какой-то местный пророк предсказал конец света, но сейчас там Рождество. И все веселятся, как ни в чем не бывало, даже как-то яростнее, чем обычно. Ну, перед концом света, понятное дело, надо оторваться по полной. Эригор говорил вроде серьезно и встревоженно, но в голосе проскальзывал кураж, как у человека, пускающегося в увлекательное путешествие. «Скажи, а ты как далеко изучил свой мир? Где твой горизонт?» «Ну, у меня три больших города, 7 селений, точнее, 3 села или деревни и 4 хутора. Есть даже аэродром. Это возле того города, где выборы, только самолеты не летают. Это ж просто наказание. Стоят как декорация, даже ездят. Могу по взлетной полосе покатать, но чтобы в небо. Эх, и близок локоток. Вот от этого я сильно мучаюсь. Без неба мне плохо. Все остальное ерунда, а вот без неба плохо». Почти как без женщин. Водитель стрельнул в Иолу лукавым глазом и резко сменил тему. «Природа тут, красота, просто рай для туристов. Только туристов не было, ты первая». «Ну, а за самым крайним твоим селением что?» «Что? Тоже природа». «У тебя такой громадный мир, значит, в самом начале ты его изучал, чтобы узнать, что тут есть, а дальше... Неужели тебе не интересно, что там дальше?» 3 города, 7 поселков, гора, река, аэродром. Мне что, мало? Я не жадный, мне хватает. А как ты узнал, что нет 4-го города? Ты ведь как-то определил свой край? О, вот неугомонная. Клуб путешественников-следопытов. О, подъезжаем. Видишь огни? Иллюминация, как на карнавале. Впереди действительно показались разноцветные огни. В стремительно темнеющем небе то и дело распускались с павлиньим хвостом яркие петарды. «Ну, как ты все же определил границу своего мира? Там что, неприступные скалы? Или пустыни, или море, или непроходимый лес?» «Считай, что все вместе. Тему закрыли». «Я просто все думаю про эту смежную зону. Она действительно у каждого в МВК за горизонтом или как-то иначе? И то, где оказалась я, когда переплыла реку, это и была зона или нет?» «Женщинам много думать вредно». Эригор уже въехал на праздничные улицы и ловко маневрировал между гуляющими компаниями. «А куда мы едем?» — обиженно спросила Иола, отчаявшись получить ответ на волнующий ее вопрос. «Для начала найдем приличный магазинчик. Не повезу же я тебя в ресторан в таком виде». «А у тебя есть местные деньги?» «А ты за свою обувку какой валютой заплатила?» «Так там же было разбито, и вообще война!» Иола растерялась, и тут вдруг сообразила, что Эригор следил за ней практически с момента, как она появилась. «Подожди, а как ты оказался там, где я появилась в то же время? У тебя такой огромный мир, случайного совпадения быть не может!» «Считай, что мне приснилось место и время высадки боевого десанта». «Хватит уже темнить. Нас тут всего 2, фантома не в счет. Зачем делать интригу там, где ее нет? Как будто реальных загадок недостаточно. Я, между прочим, тебе все как на духу выложила». Машина подъехала к бутику с манекенами в вечерних туалетах, искусно подсвеченных и украшенных серпантином. «Нас тут всего 2. Это ты хорошо подметила». Эригор вздохнул, пристально посмотрел на Иолу, потом отвернулся, уперся взглядом в разодетые манекены. «Хочешь откровенно? Без интриг?» «Ладно, Отвечу на все твои вопросы, как на духу. Но всему свое время. Сейчас вот нарядим тебя как королеву, потом посидим в ресторанчике. Я тут чудное место знаю. Можно, конечно, и в самом роскошном, но я тебя хочу отвезти в свой любимый. Там душевней. Потом выберем отель, отдохнем, расслабимся, а то набросился на меня с допросом. А я год живой женщины не видел. Фантомки не в счет, сама же сказала. А я нормальный здоровый мужик, сколько можно, как в армии, на самообслуживание. Вот, если без интриг, то так. Годится? И, не дожидаясь ответа, Эригор вышел из машины.